Глава 8. Покои, отведенные Виолетте, располагались в южном крыле замка, на втором этаже. Состояли они из небольшой гостиной, спальни с примыкающей к ней ванной и комнаткой для прислуги. Мрачно оценив размеры кровати и скудность обстановки последнего помещения, решила, что ни за что спать там не буду. Кровать у Виолетты большая, двоих вполне разместит. Если взять дополнительное одеяло, да лечь валетом, вообще никаких проблем. Не в гостиной же ютиться на узеньком диване. Там хоть и уютно, но места маловато. Для невест принцев могли бы и пороскошнее апартаменты подобрать. Вещей у нас, кроме моих сумок, не было. Так что заселение произошло довольно быстро. Я сразу же отправила Надин за обедом. В лазарете из-за мастера Шуя поесть не удалось, а нам с Блонди нужно было перекинуться парой слов наедине. Как только служанка отправилась на кухню, у нас и состоялся серьезный разговор. Для начала я вкратце пересказала историю нашего появления в этом мире, ну и частично свои злоключения в нем. Постыдные подробности, вроде встречи с серокожим монстром и его лошадкой, пропустила. А вот все, что касалось мнимого отбора и связанного с этим возвращения на Землю, описала очень подробно. «Значит, ты считаешь, что нам грозит опасность?» К моему великому счастью, Виолетта не была дурой и к словам отнеслась серьезно. «Сложно сказать. Мне вообще непонятно, зачем вытягивать претенденток из других миров. У них же и свои невесты есть». С некоторыми ты даже успела познакомиться. Вот именно. Поэтому и понимаю, зачем им девушки с земли, пробурчала блондинка. Есть у меня подозрения, неуверенно начала я, но Блонди проявила немалый интерес, поэтому пришлось высказывать их вслух. Мне кажется, что дело в магии. Ты ведь обратила внимание, что лечили тебя не совсем традиционным способом. И когда только нашли, говорили храмовники вполне серьезно. Значит, у тебя определенно есть дар. И если я что-нибудь в этом понимаю, то это удача. Вот скажи, тебе вообще везло по жизни?» Виолетта, получив пищу для размышлений, надолго ушла в себя. Потому как мыслительный процесс отображался на ее лице, раньше она о таком и не задумывалась. «Знаешь...» «А ведь так и есть. Мне всегда все давалось очень легко. В школе училась хорошо, не утруждаясь нудной зубрежкой. На экзаменах всегда тянула легкие билеты или те, к которым основательно подготовилась. Парни тоже попадались красивые и обеспеченные. В магазинах зачастую понравившиеся мне вещи продавались со скидкой. Только с сумкой осечка получилась». Возмущенно засопев, девушка бросила недовольный взгляд. Судя по всему, еще не могла простить той подставы. «А я что? У меня-то в жизни все как раз наоборот. Всего приходилось добиваться упорным трудом. Да взять хоть те же экзамены. По закону подлости попадался тот единственный билет, по которому не готовилась. И в личной жизни невезуха сплошная. Да и работу вахтерши женского общежития крутой не назовешь. В общем, сплошное невезение. Ох, судорожно сглотнув, ошарашенно уставилась на подружку по несчастью. Только бы не догадалась. Но нет, Виолетту поглотили собственные мысли, а я тихонько перевела дух. Озарившая догадка была простой и убийственной. Для меня, конечно. Если Виолетта – это удача, то я... «Сплошной источник неприятностей, или, проще говоря, неудача. Вот невезуха-то, катастрофа!» Теперь уже я зависла, по-новому оценивая прожитый путь. И выводы напрашивались совершенно безрадостные. Взять тех же бывших мужей. Я всегда считала, что это они испортили мне жизнь, загубили лучшие годы, а на деле оказалось иначе. Им не повезло именно со мной. Хоть и неприятно признавать, но после развода каждый из них более-менее устроил личную жизнь. А я... а мне не повезло. Долго горевать не пришлось. Появилась Надин, да не одна, а в компании передвижного столика, набитого всякой вкуснятиной. Громко заурчавший желудок напомнил о том, что я успела основательно проголодаться. Поэтому, не мешкая, накинулась на еду. Впрочем, и Виолетта, и сама служанка, которая кивнула на свободное место за столом, ненамного отстали. И только уже наевшись до отвала и ленивым взглядом окидывая оставшиеся аппетитные кусочки, обратила внимание, как странно светятся некоторые блюда. «Надин!» Холодея от нехорошего предчувствия, обратилась к служанке. «А это нормально, что еда светится?» Служанка поперхнулась. Удивленно посмотрела на меня, потом на стол, сглотнула, а после опрометью кинулась в ванную комнатку. И, судя по звукам, донесшимся оттуда, вызвала рвоту. Нам даже говорить ничего не пришлось. Уже через несколько секунд обе выворачивали желудки по соседству. Мерзкая эта вещь, коллективное отравление. Или не отравление. Но уже не важно. Факт в том, что удержать что-то в себе, когда рядом какофония звуков и запахов, невозможно. Даже если уже не хочется и нечем, то очередное «буа» от соседки вызывает новый спазм. Но все когда-нибудь заканчивается. Вот и мы с Виолеттой, сполоснув лица холодной водичкой, обессиленные рухнули на кровать. Бедной Надин в силу ее положения досталась уборка. Я вот ни за какие ковришки не стала бы это делать. И в душе ликовала, что мастер Шуй навязал девчонку. Ее, между прочим, в процессе еще пару раз вывернуло. «И что это было?» – поинтересовалась у Надин, когда она также немного отлежалась. Хоть ее и полоскала дольше, но пришла в себя гораздо быстрее. «Не думаю, что нас хотели именно отравить», – ответила девушка. «Но уверена, подложили знатную свинью. Есть такие зелья, которые нейтрализуют действия других. Сейчас объясню», поспешила добавить, среагировав на мой злобный и непонимающий взгляд. «Как известно, невесты прибегают к разным ухищрениям, чтобы выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Хорошие иллюзии не всем по карману, да и не приняты они на отборе. А вот косметические средства в ходу. К примеру, есть средства, улучшающие цвет кожи, ну или скрывающие ее маленькие недостатки – для блеска и густоты волос, для стройности, зелья, изменяющие запах, да много чего. Так вот, нейтрализатор пьют, чтобы вернуться к естественному облику». «Зачем это?» – искренне недоумевала, потому что вряд ли бы захотела, чтобы те же блестящие и красивые волосы стали снова тусклыми и безжизненными. «Ну, на самом деле редко кто его пьет», – хмыкнула Надин. «Но вот подлить сопернице ни одна бы не отказалась». «И кого нам стоит благодарить за такой подарочек?» Ядовито поинтересовалась, уже рисуя в голове коварные планы мести. «Да любая могла. Или все разом. Вот сколько блюд светилось». Я посмотрела на стол. Соусницы, обглоданные косточки и даже испачканные тарелки – кувшины с водой и компотом, все мерцало оранжевым цветом. «Проще сказать, что не светится», – зло процедила я. «И это говорит о том, что практически каждая невеста приложила руку», – сделала вывод служанка. «Достать нейтрализатор непросто. Его в лучшем случае хватит на одно-два блюда, а у нас ведь…» «Ладно, мне все понятно. Виолетту считают серьезной соперницей, раз так стремятся устранить». «Вот только…» – бросила взгляд на блонди, что с выпученными глазами осознавала происходящее. «Может статься, для того, чтобы хорошо выглядеть, Вилке не нужно прибегать ко всяческим ухищрениям». «Кому? Как ты меня назвала?» – мгновенно ощетинилась блондинка. «А ты что, обиделась?» Фыркнула, уже точно решив, что только так и буду называть подружку. «Тоже мне, нашла повод. Лучше бы подумала о том, как отомстить врагам». «А кто наши враги? Мы же не знаем, кто именно участвовал. Если начнем мстить всем подряд, вдруг пострадают те, кто совершенно ни при чем». «О, значит, нам нужно сделать так, чтобы никто не догадался, что это мы», — небрежно пожала плечами. «Меня больше волнует вопрос, почему я вижу это свечение. Как уже поняла, вам обеим это недоступно». Надин и Виолетта переглянулись. Очевидно, подобная мысль им и в голову не пришла. «Неужели это и есть побочный эффект, о котором говорил мастер Шуй?» Размышляя, пробормотала под нос. «Это очень даже полезное свойство. При случае поблагодарю храмовника за такой подарок». «Я бы на вашем месте, леди Адель, не спешила с благодарностью». В голосе Надин сквозило такое сострадание, что я вмиг насторожилась. «Это еще почему?» «Мастер Шуй не зря предупредил вас о последствиях быстрого лечения. И они, поверьте, ничего общего с вашей новой способностью не имеют. Я даже не уверена, что это вообще взаимосвязано». «Расскажи подробнее», — гулко сглотнув, попросила служанку. «Пожалуйста». «Я выросла в этих краях и не понаслышке знакома с действием яда кужгута. Человек, угодивший в заросли этого кустарника, всегда долго болеет. Бывали и смертельные случаи, но это если не хватало денег на лекаря. Ну а те, кому повезло, как один вспоминают об этом с ужасом. Никто из местных в здравом уме не сунется в священную рощу, потому что только там и произрастает кужгут». «Ближе к делу», — поторопила девушку. «Все эти хождения вокруг да около только оттягивали неприятный момент». «Зуд по всему телу, нестерпимый и непрекращающийся», — выдала мой приговор Надин. «Некоторые раздирали тело до костей, иные сходили с ума». «Весело», — безрадостно хмыкнула я. «И что, нет ничего, что могло бы помочь?» «Есть, но стоит больших денег», — обрадовала служанка. «Особенно это актуально тем, что у меня ни копейки местной за душой». «Но вам несказанно повезло», — продолжила девушка, зародив искорку надежды. «Мастер Шуй велел передать это», — протянула матовый флакон, который бережно извлекла из кармана передника. Дрожащими руками взяла лекарство. В порыве чувств даже прижала к груди, как истинное сокровище. «Все-таки Шуй не такой негодяй, каким кажется». «Он сказал, чтобы вы выпили, как только начнется, но...» Надин запнулась и одарила еще более жалостливым взглядом. «Что?» «Нейтрализатор», — прошептала она одними губами, и я все поняла. «Да что ж за невезение! Черт! Чтобы они все сами нахлебались этого нейтрализатора!» — крикнула в сердцах. «Кто они?» — не стала уточнять. И так понятно, что все те, кто приложил к нашему отравлению руку. «Леди Адель, так что скажете, мне вызвать стражу?» Робко поинтересовалась Надин. «Стражу? Дай-ка подумать. А что нам это даст? Разве они найдут зачинщиков? Сомнительно. Если же найдут, то что предпримут? Никакого вреда здоровью ведь нет? Пожурят, погрозят пальчиком и отпустят. А если промолчать? Может, и не подействовало средство. Зато в случае, если с остальными претендентками произойдет несчастье, на нас никто не подумает». Наблюдая, как спора Надин убирает грязную посуду, не смогла скрыть торжествующей усмешки. «Нейтрализатор, значит? Угу, борцы за естественную красоту, блин. Будет вам естественная красота». «А ну стой!» Рявкнула так, что служанка, да и вилка вздрогнули. «Соус оставь. И кувшин с водой. И фрукты, и хлеб». «Но зачем? Я собиралась все отходы в утилизатор отправить. Не дай богиня, кто-то плохо промоет чашку или еще что», растерянно пробормотала девушка. «И животным такое нельзя употреблять». «Что так?» сделанным равнодушием поинтересовалась я. «Шалеют бедняжки», — ответила Надин. «Диким-то все равно, а домашних ведь всякими заклинаниями в повиновении держат. Им больше и достается». «Угу, запомним». «Вот что, подожди меня, я с тобой прогуляюсь». На кухне жизнь бурлила. Повара занимались заготовками предстоящего праздничного ужина. Посудомойки начищали посуду, что грязными горами возвышалась в чанах. Мальчишки споро прибирались, помощники и поварята чистили, резали и крошили овощи. Сновали служанки, собирая обеды или возвращая использованную посуду. И во всем этом хаосе наблюдался четкий порядок невидимого хозяина, который, казалось, контролировал каждого работника. Я невольно прониклась уважением к тому, кто сумел так четко организовать деятельность столь разношерстного коллектива. Надин ловко влилась в общий поток. Она составила тарелки на стол, предварительно счистив остатки еды в специальную емкость. В отдельный тазик положила столовые приборы, в другой – пустые соусницы, в третьей – кружки. Мальчишка, обитающийся рядом, тут же плеснул на них кипятка с растворенным в нем моющим средством. Следующий паренек слил воду и споро перебросил посуду в чаны, где уже посудомойки ловко прополаскивали каждый попавший к ним предмет. В конце уже чистые тарелки еще раз окатывали кипятком и отправляли на сушку. «Мда, в такой толпе сложно остаться незаметной. Вот и думай, как соперницам удалось нашпиговать зельем все блюда, что предназначались нам. А расскажи-ка мне, Надин, ты когда за обедом ходила, ни с кем по дороге не разговаривала? Не отвлекалась? Ну, может, знакомая окликнула? Или какой-нибудь поклонник в любви вдруг признался?» По вспыхнувшим щекам служанки догадалась, что рассуждаю я в верном направлении. Оттеснив девушку в укромный уголок, вытянула из нее всю правду. Был такой прецедент. Оруженосец из приезжих стал ухаживать, на свидание пригласил, и она даже успела с ним поцеловаться, оставив столик с едой без присмотра всего на минуточку. «А точно ли из приезжих?» – засомневалась я. Как-то не укладывалось, что сами принцы заинтересованы в такой диверсии. Может, просто представился чьим-то слугой, чтобы подозрение отвести? На что Надин заверила, что гербы змеиного дома ни с какими другими перепутать не могла. А ими щеголяла вся свита полоцкого принца. Значит, гады ползучие свою игру затеяли. Наверняка решили выставить вилку в неприглядном свете, чтобы другие женихи не позарились, а сами в это время примутся охмурять перспективную иномерянку. Конечно, с их-то проблемами, спасибо деду Эльмхару, просветил. Только на удачу и рассчитывать. Ну, держись, змеиный царек. Я тебе хвост по самые гланды оторву и в морской узел завяжу. Внутри все клокотало от злости, но думать это не мешало. Наоборот, месть представлялась очень сладкой.